Зориан молча следовал за семьей на железнодорожный вокзал Сирина, игнорируя Фартова, шумно приветствовавшего друзей. Он оглядел толпу на перроне, выискивая знакомые лица, но ожидаемо не нашел ни одного. Как ему обожали напоминать родители, он мало кого знал в родном городе. Безнадежно озираясь в поисках свободной скамьи, он чувствовал взгляд матери, но не смотрел в ответ. Она могла счесть это приглашением к разговору, а он и так знал, что она скажет. «Почему бы тебе не присоединиться к Фартову и его друзьям, Зориан?» «Потому что они такие же тупые молокососы, как и сам Фартов, вот почему!» Он вздохнул, раздраженно глядя на пустые рельсы. Поезд задерживался. Он не был нетерпелив, но ожидание посреди толпы было сущей пыткой. Родным этого не понять. Он ненавидел толпы. Не по какой-то серьезной причине, просто сборище людей словно излучали некую давящую ауру. Это раздражало, хотя и было иногда полезно. Родители перестали таскать его в церковь, когда убедились, что забитый людьми зал в считанные минуты вызывает у него головокружение и обмороки. К счастью, перрон не был заполнен так же плотно, но длительное присутствие не пройдет даром. Хоть бы поезд пришел поскорее, ему не улыбалось весь день маяться головной болью. Громкий смех Фартова вырвал его из мрачных раздумий. Вот у старшего брата точно нет таких проблем. Как обычно, весело, общителен и ослепительно улыбается. Он очаровывал всех вокруг и выделялся в толпе с первого взгляда, хоть и был таким же невысоким и щуплым, как сам Зориан. Что-то в манере держаться. Некий ореол харизмы. Этим он напоминал Дэймона, с той разницей, что у Дэймона были и другие достоинства. Он хмыкнул, покачав головой. Зориан не знал, как Фартову удалось поступить в элитную академию Сиории, но всерьез подозревал, что отец дал кому-то на лапу. Фартов был не то чтобы глупым, скорее ленивым и неспособным сосредоточиться на задаче, как бы велики ни были ставки. Об этом мало кто знал, парень был чертовски обаятелен и умело скрывал свои недостатки. Отец всегда шутил, что Фартов и Зориан получили по половине таланта Дэймона, Фартов получил обаяние, Зориан – мозги. Зориан терпеть не мог отцовские шутки. Свисток прорезал воздух, и к перрону, громко стуча колесами, прибыл поезд. Первоначально поезда двигались паровозами, извергавшими облака дыма и поглощавшими прорву угля, но сейчас их сменили маготехнологические двигатели на кристаллизованной мане. Чище, дешевле, проще в обслуживании. Зориан ощущал токи энергии от приближающегося локомотива, но его слабое чувство магии не позволяло вникнуть в детали. Он всегда хотел заглянуть в двигательный отсек локомотива, но не представлял, как ему обратиться к машинистам. Впрочем, это всегда успеется. Коротко попрощавшись с матерью Кириэлли, он зашел в вагон подыскать себе место. Ему было нужно свободное купе, и таковое нашлось на удивление легко. Видимо, толпа на перроне ожидала другие поезда. 5 минут спустя поезд издал очередной оглушительный свисток и устремился в сторону Сиории. Громкий треск статики, затем звонок. «Станция Корса!» Эхо бесплотного голоса в вагоне, новый треск. «Повторяю, станция Корса! Спасибо!» Динамики затрещали в последний раз и умолкли. Зориан выдохнул сквозь зубы и открыл глаза. Он ненавидел поезда. Скука, жара и ритмичный стук колес убаюкивали, но стоило наконец задремать, его грубо будило объявление о станции. Он понимал, что в этом и заключается смысл объявлений – не дать пассажиру проспать свою станцию, но это не делало поездку приятней. Он выглянул в окно. Очередной вокзал такой же, как другие. Точнее, совершенно идентичный 5 предыдущим, вплоть до синей каймы плаката с надписью «Корса». Очевидно, все они строились по некому типовому проекту. На перроне собралась большая толпа ожидающих. Корса, крупный торговый узел и успешные семьи, едва выбившись в люди, посылали детей в Сиорию за престижные профессии и полезными знакомствами. Хорошо бы в его купе никто не подсел, хоть это и пустые мечты. Студентов слишком много, чтобы оставить без внимания свободные места. Все, что оставалось, устроиться поудобнее и закрыть глаза. Первым попутчиком оказалась полноватая девушка в очках, в зеленой водолазке. Она мельком глянула на него и молча уткнулась в книгу. Не успел Зориан обрадоваться идеальной соседке, как в купе вошли еще 4 девочки. Новоприбывшие были столь разговорчивы и смешливы, что ему тут же захотелось выйти и подыскать себе другое купе. Остаток пути он либо смотрел в окно на проносящиеся бескрайние поля, либо обменивался раздраженными взглядами с девушкой в зеленой водолазке, которой тоже явно мешали шумные соседки. На горизонте показались деревья. Поезд подходил к Сиории. На всей трассе лишь один город был вблизи северных лесов. Маршрут благоразумно огибал эти дурные места. Зориан подобрал сумку и направился к выходу. он рассчитывал быть в числе первых и тем избегнуть давки, но у выхода из вагона уже собралась толпа. Он прислонился у окна, перед ним трое первокурсников оживленно гадали, каким будет обучение магии. Ребят ждет разочарование. Первый курс – сплошная теория, медитация и упражнения на постепенное осознание своей маны. «Эй, ты ведь старшекурсник, верно?» Зорин посмотрел на обратившуюся к нему девочку и подавил раздраженный вздох. Он совершенно не хотел с ней говорить, он с самого утра в поезде, мать долго выговаривала ему за то, что он не предложил Ильзе чая, и он не хотел никого видеть. «Можно сказать и так», – осторожно ответил он. «Не покажешь нам парочку заклинаний?» – возбужденно спросила она. «Нет», – просто ответил Зорин, он даже не врал. «Поезд зачарован, чтобы препятствовать плетению маны, чтобы студенты не попортили отделку или не подожгли чего». «О», – разочарованно сказала девочка, потом озадаченно нахмурилась. «Плетение маны?» Зорин приподнял бровь. «Ты не знаешь, что такое мана?» «Ну да, она лишь поступает на первый курс, но это же совсем элементарно. Такое объясняют еще в младших классах». «Магия?» – нелепо предположила она. «Ох», – буркнул Зорин. «Смотри, не скажи такое учителям. Нет, это не магия. Это то, что питает магию. Энергия, которую маг преобразует в заклинание. Думаю, это все объяснят на лекциях. В двух словах – нет маны, нет магии. И сейчас я не могу использовать ману». Это было не совсем так, но сойдет. Еще не хватало разъяснять незнакомцам азбучные истины. Ясно. Извини за беспокойство». Под шипение пары из тон металла поезд остановился на вокзале Сиории, и Зорин поспешно сошел на перрон, пробираясь меж ошеломленных первокурсников. Железнодорожный вокзал Сиории был огромен и при этом перекрыт кровлей, словно гигантский тоннель. На самом деле вокзал был еще больше, было еще 4 крытых терминала и весь набор вспомогательных помещений. Во всем мире не было второго такого, он поражал всех, видящих его впервые. Зорин помнил, как он сам прибыл сюда 2 года назад. Растерянность усиливалась обилием людей вокруг. Пассажиры, покидающие или прибывающие в Сиорию, служащие, проверяющие поезд и выгружающие багаж, мальчишки-газетчики, выкрикивающие заголовки, бродяги, выпрашивающие мелочь. Насколько он знал, людской поток не истекал здесь даже ночью, а сегодня было особенно оживленно. Судя по часам, под потолком у него было еще полно времени. Купив хлеба в ближайшей булочной, он направился на центральную площадь перекусить, сидя на бортике фонтана. Отличное место для отдыха. Сиория – интересный город. Один из крупнейших и наиболее развитых в мире, что на первый взгляд странно, учитывая близость к диким пустошам и удаленность от торговых путей. Своим процветанием Сиория обязана огромному круглому провалу в западной части города, вход в подземелье, а что еще это могло быть, таил в себе единственный известный исток маны 9-го ранга. Мана, хлещущая из-под земли, как из рога изобилия, словно магнитом притягивала магов. Обилие магов делало Сиорию не похожей ни на какой другой город континента, как местными порядками, так и обликом улиц. Архитектурные приемы, чудовищно непрактичные в любом другом месте, были здесь обыденностью. Чуть не с каждого перекрестка открывался великолепный вид. Зорян замер. Снизу ступеней, по которым он собирался спускаться, на него смотрела стая крыс. Наглое поведение грызунов было довольно необычным, но пульс участился не из-за этого, а при взгляде на их головы. У них что, открытые мозги? Он тяжело сглотнул и шагнул назад, медленно отступая от лестницы, прежде чем повернуться и припустить прочь. Что бы это ни было, это точно ненормальные крысы. Наверное, не следовало удивляться. Повышенный фон привлекал не только магов, но и всевозможных магических существ. Хорошо, что они не погнались за ним, он не знал ни одного боевого заклинания. Разве что отпугнуть животное. Но не было никаких гарантий, что оно подействует на магически измененных тварей. С подпорченным настроением, но все еще намеренный дойти до фонтана, он пошел в обход крысиного сборища через ближайший парк. Но удача явно была не на его стороне. На мосту он встретил ревущую в голос маленькую девочку. На то, чтобы успокоить ее и узнать, в чем дело, ушло не меньше 5 минут. Пожалуй, стоило просто обогнуть ее и идти дальше, но даже для него это было бы слишком. «Велосипед!» – выдала она наконец, икая после плача. «Он упал!» Зорин моргнул, пытаясь расшифровать сообщение. Видимо, догадавшись по его лицу, девочка ткнула пальцем за ограждение в сторону ручья под мостом. Зорин перегнулся через перила. Разумеется, под мостом обнаружился детский велосипед, наполовину скрытый грязной водой. «Ха!» – сказал Зорин. «Как вообще так получилось?» «Он упал!» Повторила девочка, готовая зареветь снова. «Хорошо, хорошо, не надо больше воды. Я его достану, ладно?» Зорин оценивающе рассматривал велосипед. «Ты испачкаешься?» Тихо предупредила она. Судя по голосу, ей все равно хотелось, чтобы Зорин это сделал. «Не волнуйся, я не собираюсь лезть в грязь. Смотри». Он исполнил положенные жесты, активируя левитацию предмета. Велосипед вырвался из воды и устремился вверх. Велосипед был куда тяжелее, чем обычные тренировочные объекты, да и высота была намного больше, но все еще в пределах возможного. Он ухватился за седло и поставил двухколесного друга на мост. «Вот», — сказал Зориан. «Он весь мокрый и грязный, но тут и ничем помочь не могу. Не знаю очищающих заклинаний». «Хорошо». Она медленно кивнула, вцепившись в раму, словно боялась, что велосипед улетит назад, если его отпустить. Он попрощался с ней и пошел дальше. Похоже, отдых у фонтана отменялся, погода портилась, горизонт затянули тяжелые тучи, предвестники дождя. В итоге он просто последовал с другими студентами, разрозненно бредущими в сторону Академии. Идти от вокзала было довольно далеко, путь с окраины города до Академии, стоящей у самого провала. В зависимости от выносливости и объема багажа дойти можно было за час-два, Зорин был не особо крепким. Природная худоба и малоподвижный образ жизни – зато он взял с собой минимум поклажи. Он влился в ручеёк студентов, все еще истекавший с вокзала в сторону Академии, не обращая внимания на первокурсников, волочащих неподъемные сумки. Он сочувствовал им. На первом курсе он и сам был таким же. Засранцы братья не предупредили брать вещи по минимуму, но помочь ничем не мог. Даже несмотря на погоду и сорванные планы, он взбодрился, приближаясь к Академии. Повышенный фон маны, струящийся из провала, восполнил его резервы, растраченные на левитацию велосипеда. Магические академии почти всегда строились у природных истоков, чтобы энергия неопытных молодых заклинателей восстанавливалась быстрее. Идеальное место для тренировки волшебников. Зорян извлек из кармана добытое утром яблоко и заставил его воспарить над ладонью. Это даже не было заклинанием, скорее манипуляция сырой маной, упражнение на плетение маны, развивающее прямой контроль магической энергии. Выглядит совсем просто, но Зорину потребовалось 2 года, чтобы овладеть им в совершенстве. Может, родные и правы, он чересчур увлечен учебой. Большинство одноклассников куда хуже его в контроле, и не похоже, чтобы это их волновало. Он развеял плетение, позволив яблоку упасть в ладонь. С неба падали первые капли. Сейчас ему бы не помешало заклинание, защищающее от дождя. Ну, или зонт. Подошло бы и то, и другое. Правда, зонтик не требовал от пользователя нескольких лет тренировки. «Магия порой так несправедлива!» Мрачно извлек Зориан. Глубоко вдохнув, он перешел на бег. «Хм, так вот оно какое! Противодождевое заклинание!» Пробормотал Зориан, глядя на капли, разбивающиеся невидимую преграду. Он протянул руку за границу барьера и не ощутил сопротивления, вернул мигом намокшую кисть под защиту магии и проследил взглядом границу сухой земли. Похоже, барьер накрывал всю территорию Академии. Что впечатляло, участок был весьма обширен. Защитным куполом, отражающим дождь, и только дождь. Очевидно, Академия вновь доработала свою магическую защиту, до каникул такой функции не было. Пожав плечами, он развернулся и направился к административному корпусу. Жалко, что барьер не высушивал проходящих людей, он вымок до нитки. Хорошо, еще его сумка была непромокаемой, так что учебники и смена одежды должны быть в порядке. Замедлив шаг, он оглядывал здание Академии. Были улучшены не только стационарные заклятия. Весь комплекс выглядел прилизанным, за неимением более подходящего слова. Фасады здания окрашены заново, брусчатка дороги заменена на более яркую, клумбы все в цвету и даже небольшой фонтан, сломавшийся в незапамятные времена, вновь действовал. «Что это на них нашло?» – пробормотал он. После недолгого размышления он решил, что это не важно. Если причина серьезна, рано или поздно он все узнает. Административный корпус был ожидаемо пустынен. Большинство студентов с поезда предпочли укрыться от дождя, а не идти на пролом, как Зориан. Те же, кто уже был в городе, в большинстве снимали жилье. Им нечего было здесь делать. Тем лучше, он хотел уладить дела поскорее. Впрочем, поскорее – понятие относительное. Он битых 2 часа припирался с девушкой-клерком, оформляя бумаги. Он спросил и насчет расписания занятий, но узнал, что оно еще не утверждено, нужно ждать понедельника. Если подумать, Ильза упоминала что-то подобное. На прощание администратор вручил ему свод правил студента-третьекурсника. Зориан быстро полистал брошюру, пока искал 115-ю комнату, потом сунул в дальний отсек сумки и забыл навсегда. Сколько помнил Зориан, комнаты в общежитии были так себе, зато бесплатно. Серьезный довод, учитывая кусачие цены Сиории. Даже дети аристократов нередко проживали в общежитии. Кто он такой, чтобы жаловаться? К тому же, проживая вблизи лекционных залов, можно было просыпаться попозже, да и близость библиотеки, определенно общежитие имело свои плюсы. Час спустя Зорин удовлетворенно улыбнулся, оглядывая довольно просторную комнату, отдельная комната с собственным санузлом и даже душевой кабинкой. Никакого сравнения с жизнью в тесной конуре с придурком-соседом и общим туалетом в конце коридора. Из мебели наличествовали кровать, одежный шкаф, комод, стол со стулом, все, что ему и нужно. Бросив сумки на пол, Зорин переоделся в сухое и с удовольствием растянулся на кровати. До начала занятий еще 2 дня, можно отложить обустройство на завтра. Сейчас же он просто лежал, лениво удивляясь, что не слышит стука капель по стеклу, потом вспомнил о защитном барьере. «Надо бы научиться этому трюку», — пробормотал он. Увы, его набор заклинаний был совсем невелик, около 20 простых заклинаний, но он был твердо намерен исправить этот недостаток. Как сертифицированный маг первого круга, теперь он имел доступ в закрытые разделы библиотеки и собирался воспользоваться этим правом на все 100. К тому же занятия третьего курса должны наконец-то перейти к практической стороне магии, что тоже обещало быть интересным. Утомленный поездкой, Зорин закрыл глаза, решив самую малость вздремнуть, проснулся он лишь следующим утром.